Во-первых, пан Черногук появился в Праге уже на моей памяти в 1998 году. Где он жил и чем занимался до этого, никто толком не знает. Одним он рассказывает, как много лет жил в Штатах, другим трет, что у него был бизнес в России, третьим заливает, будто его родители богатые аргентинские скотоводы чешского происхождения и так далее. Что тут правда, что нет, неведомо. Ясно только, что денег у него какое-то немыслимое количество. И подозреваю, что он продолжает неплохо зарабатывать, хотя понятия не имею, как именно. Те его проекты, которые на виду, издательства, галереи, кино, доходными не назовешь. По моим прикидкам, на хлеб хватить должно, а с маслом уже будут проблемы. Обсуждать все это довольно скучно, согласен, но... Да нет, не сказал бы, что скучно. Вопрос, где все эти люди берут деньги, один из самых занимательных, улыбнулся я. Еще интереснее, на мой взгляд, то, как он их тратит. Митя почему-то перешел на шепот. Сколько раз я обсуждал с паном книги, кино, музыку, сколько раз убеждался, у него прекрасный вкус, можно сказать, безупречный. Не люблю чужих советов в таких делах, но к его рекомендациям прислушиваюсь и до сих пор ни разу не пожалел. В то же время в его собственном издательстве выходит исключительная дрянь. Впрочем, нет, не исключительная, а посредственная дрянь. Это, на мой взгляд, гораздо хуже. Его художественная галерея торгует бездарной мазнёй, причем я мог бы понять, если бы это была коммерческая салонная мазня, пользующаяся спросом, но нет. Мало того, что дрянь, так еще и с претензией на цветущую сложность. Совсем не то, что желают увидеть в своих гостиных и спальнях обладатели толстых кошельков, а в фильме, который недавно профинансировал наш пан Болеслав, даже говорить не буду, не за столом. Уровень театрального фестиваля, окропленного его золотым дождем, ниже плинтуса, и что самое поразительное, пан Черногук прекрасно это понимает. На вопросы «зачем?» не отвечает ничего вразумительного. В лучшем случае говорит «так надо» и улыбается загадочно, хуже Джоконды, честное слово, и очень все это странно. «Да уж», — согласился я, — «если бы ему самому нравился, да еще ладно». «Нет, нет, ему не нравится, и он это не скрывает. Но бабло отстегивает исправно. Потом эти его знаменитые вечеринки». Считает, что на Нерудовой дважды в неделю бухают избранные, интеллектуальная элита, соль земли, но если приглядеться, вы же видели эту соль. Теоретически видел, но ни хрена не помню, вздохнул я. Рад, что вы не заметили, но я был смертельно пьян, пришел же на автопилоте, и, насколько я себя знаю, наверняка тоже добавил еще. Да, а со стороны казалось, что вы в полном порядке. Было заметно, что Митя сомневается в правдивости моих слов, но ему неловко говорить об этом вслух. «Просто у меня очень хороший автопилот. Если верить свидетельствам очевидцев, со светской жизнью он справляется много лучше, чем я. Вот жаль только, что объяснительных записок он на утро мне не пишет. Так что я действительно ничего не помню. Но верю вам на слово, что публика на вечеринках не самая интересная». Ничего удивительного, богема вообще, вопреки общепринятым представлениям, чертовски скучный народ. А стоящих людей на светское мероприятие обычно калачом не заманишь. Им время дорого, работать надо. Так-то ну так, но к более слева, пожалуй, ходили бы. От таких полезных знакомств бедные художники обычно не в силах отказаться, а богатых художников у нас тут почти пока нет. Однако стоящих людей он особо и не зовет. Так, изредка разнообразия ради, чтобы стать завсегдатаем его вечеринок, желательно быть безнадежной посредственностью или городским сумасшедшим, и их пан Болеслав тоже коллекционирует. Я сам когда-то попал к нему в этом качестве. Ничего неожиданного, — подумал я. Одни только зеленые ботинки дорогого стоят, а ведь и шарф имеется. Самые длинные на обоих берегах Полтавы, готов поспорить, и самый полосатый. Я в ту пору страстно увлекся дзен-буддизмом, — Митя улыбался до ушей. Источники читал, какие попало, да и те невнимательно. И с дуру решил, что подарить просветление может кто угодно и кому угодно. Знай себе, лупи ближних палкой в самый неподходящий момент, может, то и выгорит. А уж карма-то всяко улучшится, с учетом кристальной чистоты намерений. Ну и лупил, кого ни попадя, со свойственным всем неофитам усердием. Конечно, Болеслав был в восторге, его-то всегда Йозеф страховал, так что я сам пару раз чуть не просветлел в результате его вмешательства. Я, конечно, сравнительно быстро понял, что гуру из меня хреновый и драться перестал, но к тому времени мы с паном уже успели подружиться. Ну, как подружиться? Просто он счел меня занятным. И не стал отваживать от дома, хотя и не скрывает, что с палкой я был ему милее. Все-таки дополнительные инструменты издевательства над гостями. Ваш приятель Дякель до сих пор меня люто ненавидит, бедняга. В ту пору он был весьма преуспевающим психотерапевтом, я же справедливо полагал, что ему при такой-то профессии просветление нужнее, чем кому бы то ни было, вот и охаживал его чаще, чем прочих, не помогло, увы. А, кстати, что с ним случилось? Как я понял, теперь он живая скульптура, неплохой приработок для студента, но уж никак не для психотерапевта, тем более успешно. Что, просто вышел из моды или пациента загубил? Или что, Лев сказал, что он конченый человек, звучит устрашающе? Если и Дякель кого и загубил, то исключительно себя любимого. Митя скорчил сочувственную рожу, вздохнул и тут же улыбнулся душой. Влюбился неудачно. — Всего-то, — опешил я. — Ну, это как сказать. Что одному всего-то, другому смерть. Я сам не думал, что так бывает. Но с тех пор поумнел и знаю, что бывает по-всякому. Вообще все, что угодно, бывает, но не со всеми. И не всегда. Я был вынужден признать, что он абсолютно прав. Когда человек впервые влюбляется в возрасте за 40, дело редко кончается добром. Тоном знатока человеческих душ говорил Митя. А бедняга Дякель выбрал самый неподходящий объект, какой только можно было найти, Миру Жукатовскую. На этом месте он многозначительно умолк. Явно предполагаю, что, услышав это имя, я понимающе кивнул. Дескать, если так, то все понятно. Но я кивать не стал. Имя Мира Жукатовская ровным счетом ничего мне не говорило. — А, вы же, наверное, не интересуетесь современным искусством, и тем более не в курсе наших здешних раскладов, — опомнился Митя. — Как вы догадались, Холмс? — Мира. Знаменитость, причем не местного значения, а, пожалуй, уж мирового масштаба. Тейт Модерн, Киазма, Луиджи Петчи, Кобра, Челси, пальцы веером, все дела. Галерея Тейт, художественный музей в Лондоне, основанный в 1897 году. Киазма, знаменитый музей современного искусства в Хельсинки, открыт в 1998 году. Музей Луиджи Петчи в городе Прато, Италия. Кобра — европейское авангардистское движение, активное в 1949-52 годах. Название было придумано в 1948 году крестьянам Дотремоном по первым буквам родных городов, участников движения. Копенгаген, Ко, Брюссель, Бр, Амстердам, А. В голландском городе Амствельтвене находится музей Кобры, где регулярно проходят выставки современного искусства. Художественный музей Челси – музей современного искусства в Нью-Йорке. Но самая громкая слава актуального художника не более чем известность в узком кругу, этого я не учел. Впрочем, дело, конечно, не в ее профессиональных успехах. Чтобы понять, как влип бедняга Дякель, надо просто один раз увидеть Миру. После встречи с ней даже крепкие люди долго приходят в себя. При этом, как я понимаю, мужчина ее интересует исключительно в позиции штаны застегнуты, руки по швам, в глазах бескорыстная прядность. Уникальная девица. На первый взгляд просто безбашенная кукла, нахальная красотка с манерами избалованного подростка. А на самом-то деле умница, трудяга, цепкая и чрезвычайно практичная, ну и художница отличная, а это среди нынешних знаменитостей большая редкость. Кстати, родом она откуда-то из Сибири, если не врет. Сбежала из дому в 15, что ли, лет, приехала в Прагу автостопом и осталась жить. Вот так, просто захотела и сделала, никто и не указ. Любая другая на ее месте пропала бы, но только не Мира. Сейчас ей 25 лет, у нее все настолько в порядке, насколько это вообще возможно. Одно время пан Лев ей покровительствовал, но как только девочка пошла в гору, утратил к ней интерес, ну или она к нему. Но в этом вопросе они быстро пришли к полной взаимности. Прекрасно друг без друга обходится, я имею в виду. Но пока Мира бывала на Нерудовой, Дякель успел с ней познакомиться. Результат вы видели. Во всей Праге не сыщешь человека более несчастного и потерянного. Впрочем, поначалу было гораздо хуже. Говорят, из петли 3 раза его вынимали. Зря, на мой взгляд, вынимали. Выжить-то он выжил, но начал писать стихи, воистину ужасающий итог. Я уже начал сожалеть, что не понимаю по-чешски, вероятно, никогда не узнаю, каковы на самом деле стихи бедняги-дикарки. Неужели действительно настолько плохи? Вообще-то друзья и знакомые поэтов, вынужденные регулярно их выслушивать, любят перегнуть палку, расписывая страдания, которые им пришлось претерпеть. — Вы довольны? — спросил Митя. — Достаточно информации к размышлению? На первое время хватит, пожалуй. Тогда ваша очередь. Вы обещали рассказать. Какие у меня дела с паном Черногуком? Ладно, слушайте. Мой отец коллекционирует старинные ключи. Не все подряд, а только с определенной историей, что делает процесс поиска чрезвычайно сложным и увлекательным. Со львом он познакомился в интернете, на форуме кагофилов. Кого? — обалдел Митя. — Никого, а Каго, — усмехнулся, — Кагофилов. Так называются коллекционеры ключей. Ну, словом, выяснилось, что у пана Болеслава есть ключ, позарез необходимый Карлу. В смысле, моему отцу. Они договорились поменяться. Ключ на старинный букварь. Ну, не знаю, насколько это равноценный обмен, но их обоих устраивает. А я в данном случае просто курьер. Свободного времени у меня завались, да и проветриться давно было пора. Вот, собственно, и все. — И все, — эхом повторил Митя. Мне показалось, что он не столько старается скрыть разочарование, сколько чится его изобразить, но на всякий случай я сказал, с удовольствием выдумал бы что-нибудь более занимательное, но вас, как я понимаю, интересует правда, и только правда. — Да уж, выдумать я и сам могу. — рассеянно согласился Митя. — Значит, ключ. — Ладно, ничего не понимаю, но ужасно интересно все это, ужасно интересно. На этой оптимистической ноте он отправился в уборную, а, вернувшись, принялся строить планы на вечер. Особого энтузиазма они у меня не вызвали. Митя, в общем, мне нравился, но я уже устал с ним болтать. Хотел немного побродить один, поглазеть по сторонам, вспомнить, конечно, что Прага, черт бы ее побрал, один из красивейших городов Европы. Зайти в какой-нибудь бар, выпить там один и только один, не глотка больше джин-тоник, полистать даренную книгу, подумать, обнаружить, что глаза уж слипаются, удивиться, вернуться в отель, проспать 10 часов как минимум, чтобы на завтра вместо меня проснулся совсем другой человек, бодрый, охочий до впечатлений, готовый отыскать пару-тройку приключений на свою задницу или хотя бы дорогу до Иглавы. И понимаю, Господи, что это наглость, но очень попрошу, безмятежный. Словом, мне позарез требовалось остаться в одиночестве. Я знал, как это организовать. Отработанный прием. Иду в туалет, включаю в телефоне будильник, чтобы зазвонил минут через 10. Возвращаюсь, жду звонка, имитирую деловую беседу, извиняюсь, кладу на стол деньги и убегаю, не дав собеседнику опомниться. Пока он будет просить счет и ждать сдачу, я, пожалуй, окажусь на другом берегу Волтавы, а мне только и надо того. Однако хлопотать мне не пришлось, потому что телефон зазвонил у Мити. Он нахмурился, полез в карман за трубкой, торопливо пропомотал в нее что-то вроде «Таёво!» и одарил меня взглядом, столь виноватым, что я чуть в голос не заржал. «Он все сделал сам, умница, избавил меня от хлопот. Обмануть меня, в общем, довольно легко, но именно в этом случае практически невозможно. Отличить имитацию диалога от настоящего телефонного разговора живым собеседником — дело нехитрое. При условии, что вы сами время от времени занимаетесь подобными розыгрышами. Моя симпатия к новому знакомцу резко возросла, и, можно сказать, тут же полюбил его как брата. У нас, оказывается, была общая цель — избавиться друг от друга на остаток вечера. И достичь ее мы собирались одинаковыми средствами. Вот это я понимаю родство душ. — Ничего у нас с вами не выйдет, — печально говорил тем временем Митя. — Злые люди жаждут видеть меня на другом конце города по совершенно неотложному делу. И послать их нельзя. Мне эта встреча нужна больше, чем кому бы то ни было. Предлагаю перенести нашу прогулку на завтра. — Тогда уж на послезавтра, — сказал я. — Завтра меня в Праге весь день не будет. — А куда собрались? — Живо, — заинтересовался он. — В Карлштейн, конечно, — не моргнув глазом, — соврал я. — И заодно в Точник, если успею еще и Крживо клад. Люблю, знаете ли, руины. Карлштейн, он же Карлуфтын, один из самых известных замков и туристических достопримечательностей Европы. Замок императора Карла IV, построенный на 72-метровой известковой скале над речкой Бероунка в 28 километрах юго-западнее Праги, в пределах Чехии. Заложен в 1348 году как летняя резиденция Карла IV и сокровищница императорских регалий и святых реликвий. Уже в 1355 году, за 2 года до окончания строительства, император Карл засел в свою новую резиденцию. Крепость Точник расположена на холме около города Жебрак в 45 километрах к юго-западу от Праги. Была основана в 1398 году королем Вацлавом IV как королевская представительная резиденция. Крживоклад — старый охотничий замок чешских принцев и королей в 50 километрах от Праги. Один из самых старых замков Чехии. Первые упоминания о нем относятся к XII столетию. Предстоящий визит к пану Шнипсу вовсе не казался мне событием, которое следует во что бы то ни стало держать в секрете, но я не люблю рассказывать о своих планах. О прошлом сколько угодно, то есть если есть настроение потрепаться. Но в собственное будущее я стараюсь никого не пускать. Оно должно принадлежать только мне до тех пор, пока не наступит. Это вопрос не секретности и даже не суеверия, а скорее личной гигиены. Когда кто-то знает о моих планах, я ощущаю его присутствие в моем неосуществившемся пока нежном уязвимом будущем, назойливое и неприятное, как грязные следы на кафельном полу. Иррациональное чувство, кто бы спорил, но уж какое есть. — Ладно, — легко согласился Митя, — будет настроение, звоните. Звонко, с размахом, как козырного туза, шлепнул на стол визитку цвета мандариновой кожуры, аккуратно присукупил к ней купюру, сопроводив этот жест смущенным, вопрошающим взглядом. — Ничего, что я убегаю, не дождавшись счета, — одарил меня на прощание ослепительной улыбкой и скрылся. Конец полосатого шарфа еще некоторое время возлежал на стуле, но, наконец, и он упал за своим господином-повелителем. Я взял в руки визитку, полюбовался шрифтом, столь затейливым, что я с трудом разобрал имя своего нового знакомца — Дмитрий Шутихин. Надо же, как подходит ему эта фамилия. Интересно, двойное Т это выпендрёж или правда так в паспорте записано? Впрочем, какая разница? В ожидании счета я достал из кармана книгу Цаплина, открыл наугад. Тем и хороши сборники, рассказов, что любой из них при желании можно превратить в жалкое, но занимательное подобие книги перемен. Рассказывают, о счастливый царь, что один человек из паломников заснул долгим сном, а когда он проснулся, то не увидел даже следов своих спутников. И он поднялся и пошел, и сбился с дороги, и, пройдя немного, нашел палатку, и у входа в палатку он увидал старую женщину, а подле нее заметил спящую собаку, и человек приблизился к палатке и приветствовал старуху и попросил у нее поесть. А старуха сказала: «Пойди в ту долину и налови змей, сколько будет тебе нужно, а я их и жарю, и накормлю тебя». Здесь и далее приводятся фрагменты из книги «Тысяча и одна ночь». Использован рассказ о старухе и паломнике. Шахрияру было скучно. Он и в детстве-то не слишком любил сказки. А повзрослев, и вовсе перестал находить в них удовольствие. «Что за напасть?» — думал он. «Почему всемогущий Аллах не створил эту прекрасную женщину немой?» Дошло до меня, о счастливый царь, что человек-паломник напился из ручья горькой воды, так его поразила великая жажда, а потом вернулся к старухе и сказал ей: «Дивлюсь я на тебя, о старуха, и на то, что ты пребываешь в этом месте и питаешься такой пищей и пьешь такую воду». Шахрияр с трудом сдерживал зевоту. «Интересно, — думал он, — где она наслушалась этой ерунды? Или сама сочиняет на ходу? Хотел бы я знать, она когда-нибудь выдохнется или, наоборот, только войдет во вкус? Я буду слушать эту чушь каждую ночь до конца жизни». «Я слышала все это», — молвила старуха. «Скажи мне, бывают ли у вас султаны, которые судят вас и притесняют своим приговором, когда вы под их властью? А если кто-нибудь из вас согрешит, они берут ваше имущество и расточают его, а когда захотят, выгоняют вас из ваших домов и искореняют ваш род?» «Это бывает», — ответил человек. Иногда истории Шахразады становились настолько скучными и бессвязными, что Шахрияр спрашивал себя: «Может, и правда пора позвать палача?» Но достаточно было обернуться и увидеть, как дрожат почти невидимые капельки пота над ее верхней губой, как вдохновенно сияют испуганные глаза, как плавно движутся полные руки. «Какой уж тут палач!» — думал Шахрияр. «Тут впору звать имама, чтобы жениться на этой женщине второй раз, и третий, и пятый, снова и снова. Тысячу раз готов я жениться на тебе, Шахразада!» Но вслух он этого, конечно, не говорил. Дошло до нас в преданиях, что Аль-Хадж Жаджу ибн Юсуфу подали однажды просьбу, в которой было написано: «Бойся Аллаха и не притесняй рабов Аллаха всякими притеснениями». И когда Аль-Хаджа-Джадж прочитал эту просьбу, он поднял с нами мимбар, а он был красноречив, и сказал: «О, люди, Аллах Великий дал мне над вами власть за ваши деяния». Шахразада продолжала дозволенный: «А куда денешься?» речи. А Шахрияр терпеливо слушал. Он старался казаться внимательным и благодарным слушателем, не отводил глаз от рассказчицы и никогда ее не перебивал, а когда она, бледнее от волнения, спрашивала, желает ли господин узнать продолжение истории, милосердно соглашался: «Да-да, еще как желает, непременно, завтра же, сразу после ужина». Он очень хотел ей понравиться. Я улыбнулся и захлопнул книгу. Цаплин определенно пришелся мне по душе. Надо бы отыскать короля, поблагодарить за подарок. Жаль, я не спросил ребят, какую площадь они украшают своим присутствием. Придется, значит, случайно на них наткнуться. Обычно у меня это прекрасно получается, гораздо лучше, чем заранее спланированные встречи. Порой, слишком часто, говорю я, содрогаясь, слишком редко орет мой внутренний голос, положа руку на сердце, он совершенно прав. Порой мне снятся сны куда более достоверные, чем так называемая явь. Вспомнить и пересказать их себе, проснувшись, никогда не удается. Они, надо думать, просто не помещаются в бодрствующие сознания, идеально заточенные под повседневные нужды всеядного примата. Но в самые первые секунды после пробуждения я отчетливо чувствую, что тело мое все еще соткано из нездешнего, густого, текучего, сладостного вещества. Это ощущение быстро проходит. Ничего не поделаешь. Сколько раз я пробовал его удержать, не получается, причем уж на уровне постановки задачи. Я сам толком не знаю, какого эффекта стараюсь добиться. Внутренний голос срывается на утробное мычание. «Хочу, чтобы так! Как так?» Умолкает в растерянности. Я лежу на спине, лицом кверху, не в силах пошевелиться, и словно бы твердею, превращаюсь понемногу в бессмысленное человеческое существо, отлично приспособленное действовать в заданных условиях. Чем я только что был? Что я при этом чувствовал? Что вообще происходило? Неведомо. В этот миг мне ясно только, что во сне было что-то очень настоящее, а теперь оно закончилось, и все. Первые несколько секунд жизнь, сколь бы хороша она ни была на данном этапе, кажется мне кошмарным сном, из которого уж некуда проснуться. Только и остается, что выйти. Люто, истово, с полной самоотдачей, не издавая ни единого звука, потому что сколько ни издавая звуков, облегчения не будет, чего ж людей пугать понапрасну. Потом, понятно, все само проходит. Очень быстро. Раз! И как не бывало. Остается лишь едва различимое послевкусие, переполняющее меня счастьем, почти неотличимым от черной меланхолии.